Джулия не от безделья. Она ставила перед собой цель. После поездки в Сотхэм она стала стыдиться своей лени. Бедный Говард. Если его заела рутина, не пора ли ей взяться за дело? Он прав, ей нужна работа. Все трое сыновей уже ходят в школу, и ее праздности нет оправданий. Говард, сидя в кресле, читал биографию американского изобретателя Чарльза Гудьера. Чарльз Гудьер, 1800-1860, американский изобретатель, запатентовал способ вулканизации резины. Но на самом интересном месте, когда Гудьер изобрел вулканизацию резины, Говард отложил книгу, чтобы поделиться важной мыслью. Вот что, Джулия, после той кошмарной поездки я задумался. Джулия подняла на него глаза, во взгляде читалось облегчение. Я тоже, милый. Зря я наговорил тебе гадости. И я, Говард, мне так стыдно. Что ты, родная, перебил ее муж, стыдиться нечего. Вообще-то, если повезет, я скоро сменю работу. Я говорил кое с кем. С кем? Познакомился с одним американским бизнесменом. Изумленная Джулия окунула кисть в баночку со скипидаром. С американцем? И когда ты собирался мне сказать? Я и говорю. Если бы не было ничего определенного, я бы не стал, — объяснил Говард. Знаешь, Говард, — сказала Джулия, — тебя расспрашивать все равно, что тянуть кота за яйца. Говард отвел взгляд. Джулия отчаялась отучить детей ругаться, теперь принимала их словечки. В общем, это американская фирма. И они хотят взять меня инженером-проектировщиком. Такие они, американцы, — прибавил Говард. Любят все новое. А англичане? Водопровод у них наполовину остался еще от римлян. Вот что, Говард, — ответила Джулия. Между прочим, я тоже устраиваюсь на работу. В школе, где учились Уилл и близнецы, искали учителя рисования. Джулия составила резюме, отобрала лучшие из своих недавних работ и в то утро ходила на собеседование с директором мистером Хенли. Тот бесцеремонно разглядывал ее картины, как в сувенирном магазине. «Вот это мне нравится, это нет. Вон та ничего». Наконец он посмотрел на Джулию, сдвинув брови. «Вы уже давно нигде не работали, миссис Ламент». «Растила детей», — ответила Джулия. «Троих сыновей. Все учатся у вас». Мистер Хенли снисходительно улыбнулся. «Так почему вы вдруг решили пойти работать, миссис Ламент?» Кровь бросилась Джулии в лицо. «Ну, выдавила она, чтобы помочь мужу и не сидеть без дела». «Миссис Ламент, ведь у вас трое детей. Наверняка забот хватает». Директор школы натянуто улыбнулся и обещал держать с ней связь. Через неделю Говард, дождавшись, пока дети уснут, поделился с Джулией своими опасениями. «Милая, я думала о твоих словах насчет работы. И знаешь, я целиком на твоей стороне». «Конечно, знаю, Говард. Но вдруг кто-то из детей заболеет? И как же домашние дела? А вдруг мы надумаем переезжать? И что тогда? Мы ведь уже не будем легки на подъем. Милый, я вовсе не хочу мешать нашим переездам», — начала Джулия. «Но если я помогаю кормить семью, ты это учтешь, прежде чем решишь срываться с места». Говард, собравшись с мыслями, кивнул. Джулия поняла, что раньше он над этим не задумывался, но все же она надеялась на его здравый смысл. «И не сомневайся, Джулия», — ответил он наконец, — «такие решения мы принимаем сообща». «Милый, я так рада твоим словам», — воскликнула Джулия, и они обнялись. Джулия боялась, что Говард, таская семью с места на место, перестал прислушиваться к ее мнению. Но вот очередное доказательство его порядочности и крепости их брака. Трикси и Чип ни за что бы не пришли к такому согласию. «Говард», — призналась Джулия, — «вообще-то на работу меня не взяли». У Говарда отлегло от сердца. Он пожал плечами и улыбнулся. «Не беда», — сказал он, — «с теми американцами тоже пока ничего не ясно». Костер. Когда в Эйвенхит опадали листья, их, по традиции, жгли на костре. Говард, углубившись в историю, увлеченно рассказывал сыновьям о том, как во время эпидемии чумы сжигали мертвые тела. Близнецы слушали, затаив дыхание. Джулиус сделал из своей старой одежды чучело, чтобы его сжечь, и назвал мистером Хенли в отместку за 6 жестоких ударов по пальцам, которыми наградил его директор школы, когда Джулиус в столовой кидался желе. А Маркус завороженно смотрел на угли в костре, светящиеся кусочки дерева, черные снаружи, багряные внутри. Он мысленно рисовал чудесный огненный мир, населенный крохотными обитателями. Любуясь огнем, Маркус подсаживался так близко к костру, что Говард то и дело одергивал его. «Сапоги сожжешь!» Уилл, ясное дело, перепугался, когда отец оставил его за старшего. Костер уже разгорелся вовсю, стал выше голов близнецов. Джулиус нашел длинную палку и ткнул ею в мистера Хенли, распевая заклинание, чтобы огонь полыхал сильней. В воздух взвился целый сноп искр. Уилл